некоторые вещи не меняются. Некоторые вещи никогда не меняются. Корвин Сангиус Ангиус Беллигера Драка, наследник Дома Драконов. Как и полагается молодому сильному дракону в самом расцвете сил и возможностей, я проводил время достойно с очередной маминой фрейлиной, новенькой. Или Минель, или Наристамель, тоже не жаловалась, жарко отвечая на мои поцелуи. То, что мне 17, а ей чуть больше 20, ее не волновало, а меня и подавно. Стадию вина и закуски мы уже благополучно прошли, как, впрочем, и все остальные стадии, и теперь стремительно приближались к самому долгожданному и ответственному моменту. Вдруг со стороны открытого окна раздался неявный шум. В ту же секунду моя партнерша замерла и испуганно закричала. Я обернулся и едва не последовал примеру девушки. На подоконнике среди трепещущих занавесок стояла моя мама. «Да», – воскликнула она, скептически глядя на нас. «Некоторые вещи никогда не меняются. Ну что ж, продолжайте. Я только дверью вашей воспользуюсь. В мою спальню все выходы экспериментальным заклинанием забаррикадировала. Вот и пришлось спасаться старым проверенным методом». И спрыгнув, невозмутимая маман по-хозяйски прошествовала к двери и вышла в коридор. «У тебя валидол есть?» – схлипнула прикрывающаяся простынкой фрейлина, и я понял, что занятию нашему пришел полный конец. Облом. Хотя, признаться, я и сам на данный момент пребывал в прединфарктном состоянии. И неизвестно, что меня шокировало больше. Появление дражайшей родительницы прямо посредине нашего действа, осознание того, что меня опять застукали с запретным плодом, или волнение из-за того, что мамаша в ее возрасте прошла по узкому скользкому карнизу, а ведь могла поскользнуться и упасть. Четвертый этаж. Вряд ли бы она в процессе успела отрастить крылья. В общем, о том, что минуту назад я мог потерять одного из родителей, лучше не думать. Вручив даме требуемое лекарство, принял его сам и направился в душ. Раз вечер потерян, схожу, что ли, в библиотеку, почитаю. В коридоре мы столкнулись с отцом. «Привет, герой!» – ухмыльнулся он. «Чего буйную голову повесил? Вроде минуту назад от тебя такая красотка убегала». «Вот именно, что убегала!» – хмыкнул я и пожаловался на маму. «Да», – точно так же, как мама, выдохнул папа. «Некоторые вещи никогда не меняются». «Не понял, ты о чем?» «Что ж, сынуля, думаю, пора тебе узнать, как мы с твоей мамой впервые познакомились». Понимающе обнял меня за плечи отец и повел в сторону погреба с вином. «А что? Утоплю печаль. Заодно и папу послушаю, может, посоветуют чего ценного».